На базаре кричал народ, пар вылетал из булочной. Я запомнила алый рот у скалицы певицы уличной. В темном с цветиками платке милости удостоится ты, потупленная в толпе богомолок у Сергей Троицы. Помолись за меня, краса грустная и бесовская, как поставят тебя леса Богородицею Хлыстовскую.